Он-то не пытался тебя спасти!» Ринсвинд выдвинул этот довод в качестве последнего аргумента. Волшебник отчаянно цеплялся за пояс два цветка, пока дракон медленно описывал круг, наклоняя мир под угрожающим углом. Свежеприобретенные познания о том, что чешуйчатая спина, на которой он сидит, существует в виде трехмерной мечты наяву, не успокаивали выворачивающего душу головокружения. Его мысли постоянно сбивались на то, что случится, если два цветок вдруг позволят себе расслабиться. «Даже Хрун не смог справиться с арбалетами», — решительно заявил турист. Как только дракон поднялся над клочком леса, где все трое провели сырую и беспокойную ночь, из-за края появилось солнце. Мрачные синие и серые краски предрассветной поры немедленно превратились в сверкающую бронзовую реку, которая текла через весь мир, вспыхивая золотом там, где на ее пути встречался лед, вода или световая дамба. Примечание. Из-за плотности окружающего диск магического поля свет движется здесь с дозвуковой скоростью. Это интересное свойство с успехом использовалось, к примеру, обитающими у великого Нефа волхвами, которые за многие столетия построили замысловатые и изящные дамбы, а также огородили долины стенами из полированного кварца, чтобы улавливать медлительный солнечный свет и вроде как хранить его про запас. Сверкающие резервуары Нефа, переполненные после нескольких недель хорошей погоды, с воздуха были поистине потрясающим зрелищем. Жаль, что ни два цветку, ни Ринсвинду не случилось взглянуть в том направлении. Перед ними на фоне неба торчал миллиардно-тонный абсурд, более известный под именем Червберга. Зрелище не из самых дурных, пока Ринсвинд не повернул голову и не увидел, как тень горы медленно расползается по облачному пейзажу мира. «Ты видишь что-нибудь?» — спросил два цветок у дракона. «Я вижу, что на вершине горы идет сражение», — последовал мягкий ответ. «Понял?» — обратился два цветок к Ринсвинду. «Может быть, Хрун сейчас сражается за свою жизнь?» Ринсвинд сохранял молчание. Два цветок немного подождал и обернулся. Волшебник напряженно смотрел в никуда. Губы его беззвучно шевелились. «Ринсвинд!» Волшебник издал тихий каркающий звук. «Прости!» — извинился два цветок. «Что ты сказал?» «До земли так далеко лететь?» — пробормотал Ринсвинд. Его взгляд сфокусировался. В глазах мелькнуло озадаченное выражение, а потом они расширились от ужаса. Волшебник неосторожно посмотрел вниз. Высказался он и начал сползать со спины дракона. Два цветок подхватил его. «В чем дело?» Ринсвинд попробовал закрыть глаза, но у воображения век не было, а потому оно пялилось почем зря. «Ты что, не боишься высоты?» Кое-как выговорил он. Два цветок посмотрел вниз, на крошечный пейзаж, покрытый пятнышками облачных теней. Вообще-то мысль о страхе даже не приходила ему в голову. «Нет!» — ответил он. «С какой стати? Я всегда говорил, что все равно, с какой высоты падать, с 40 футов или с 4000 фатомов, все равно будешь мертвым!» Ринсвин попытался обдумать это беспристрастно, но так и не понял, где здесь логика. «Дело ведь не в падении, а в ударе о...» Два цветок быстро поймал его. «Держись!» — ободряюще сказал он. — Мы почти прилетели. — Как бы мне хотелось вернуться в Ангмарпорг, — простонал Ринсвинд. — О, боги! Как бы я хотел снова ощутить под собой твердую землю! — Интересно, а драконы могут долететь до звезд? — вслух задумался два цветок. — Было бы здорово! — Ты чокнулся! — решительно заявил Ринсвинд. Турист ничего не ответил. И волшебник, заглянув через его плечо, увидел, что два цветок со странной улыбкой уставился на бледнеющие звезды. «Даже не думай об этом!» — с угрозой прошипел Ринсвинд. «Человек, которого вы ищете, разговаривает с хозяйкой драконов», — сообщил девять стеблей. «М-м-м!» — отозвался два цветок, не сводя глаз со звезд. «Что?» — пихнул его в бок Ринсвинд. «Ах да, Хрун!» — вспомнил два цветок. Надеюсь, мы подоспели вовремя. А теперь вниз! Держись поближе к земле!» Ветер усилился и превратился в посвистывающий ураган. Ринсвинд открыл глаза. Вернее, они распахнулись под напором воздуха, и этот напор никак не давал им закрыться. Плоская вершина Червберга нависла над ними. Угрожающе накренилась, после чего, кувыркнувшись в воздухе, превратилась в зеленое пятно, которое принялось быстро мелькать. Крошечные леса и поля слились в стремительно несущиеся лоскутные одеяла. Короткая серебристая вспышка на фоне пейзажа могла означать небольшую речушку, которая переливалась через край плато. Ринсвинд попытался вытеснить из своих мыслей воспоминания о падающей воде. Но оно очень даже неплохо проводило там время, наводя ужас на других обитателей памяти и пинками расшвыривая мебель.